Алишер, ну кто будет слушать эти сопли? Сделай лучше что-нибудь танцевальное. И вокруг так много птиц, что боятся высоты. Невеселых наутят, все похожи быть хотят. Ведь детство учит нас не выделяться из толпы. Я наконец-то стал тем, кем боялся быть. Я в погоне за деньгами, ведь давно коплю на жизнь. Забываю дни и ночи, разрушая организм. Мой нерожденный сын бы меня благодарил. Виски на завтрак, водку на обед. Мы прожигаем день, поскорей бы улететь. За таблетку на полдник, ужин косячок. И скоро вечный сон, скоро будет хорошо. Снова виски на завтрак, водку на обед. Мы прожигаем день, поскорей бы улететь. За таблетку на полдник, ужин косячок. Вечный сон, скоро будет хорошо. Я вечно буду один, хорошо знаю людей. Не держу при себе сучи, я не фанатик вещей. Все, чего я хочу, деньги, чтобы купить себе жизнь. Все, чего я хочу, крылья, чтобы считать этажи. Я так далеко от этого дела, чтоб мне дали пользоваться ради забавы. Я так высоко, уровень неба, я не вернусь, будто пол это лава. Она уже рядом, я чувствую холод и нежно ласкает рукой костяной. Мы тебя ждали, привет, дорогая. Музыка громче, мы начинаем. Ты на завтра, лодку на обед. Мы продвигаем день, поскорей бы улететь. И таблетку на полдник, ужин косячок. И скоро вечный сон, скоро вечный сон. Виски на завтрак, водку на обед. Мы прожигаем день, поскорей бы улететь. За таблетку на полдник, ужин косячок. И скоро вечный сон, скоро будет хорошо. И снова виски на завтрак, водку на обед. Мы прожигаем день, поскорей бы улететь. За таблетку на полдник, ужин косячок. И скоро вечный сон, скоро будет хорошо.